Колчак не смог собрать своих иночар, и с маленьким числом всадников, его не бросивших, поскакал в хатин. Было 7 часов вечера, когда он оставил поле битвы, и была уже ночь, когда он доскакал до крепости, в которой командовал в его отсутствии его сын Мехмед-бей, и где оставалось только 700 человек гарнизона вместо 10 000, которыми он располагал до сражения. Извещая о победе, Миних писал государни: «Всемогущий Господь, который милостью своею нам предводителем был, всевышнейшую свою десницу защитил, что мы через неприятельский беспрерывный огонь и в такой сильной баталии убитых раненых менее 100 человек имеем. Все рядовые, полученные виктории, до полуночи радовались и кричали: «Виват, великая государня!» И означенная виктория дает нам надежду к великому сукцессу, понеже армия совсем в добром состоянии, имея чрезвычайный кураж». Дорога на хатин была открыта для русских. Миних обложил крепость войсками и потребовал немедленной сдачи. Для переговоров были посланы князь Дмитрий Кантемир и Капнист, полковник Миргородский, впоследствии бригадир, погибший геройски при Гросс-Егерсдорфе в 7-летнюю войну, командуя слободскими полками. В 2 часа ночи паша и гарнизон сдались. Командир крепости Ага Янычаров передал маршалу ключи города. Часовые заняли выходы, и тогда паша с большой свитой пришел навстречу маршалу, находившемуся в одном из домов пригорода, и передал ему свою саблю. 31-го турецкий гарнизон, состоявший из 763 человек, вышел из крепости и сдал оружие и знамена. Мемуары Манштейна. На другой день, пишет Эрнст Миних, по завоевании города, утром рано армия, выступая из лагеря, расположилась в строй, и по отпетии благодарственного молебстве выпалена из 101 пушки с хатинской крепости при троекратном беглом огне всей армии. Потом отец мой в провожании паши, янычарского аги и других знатнейших турецких чиновников поехал все верхами от одного крыла на другой. При сем случае означенный паша отозвался, что хотя турецкая армия, общая с татарами, и составляла слишком 100 000 человек, однако признаться ему надобно, что невозможно было противостоять такому войску, какой он сейчас видит, где столь хорошая дисциплина и послушание введены, присовокупя к тому, что огонь российской армии несравненно превосходнее турецкого. Вон и же день сей паша, Колчак, общий с некоторыми другими турецкими пленниками, угощены от отца моего отменным обедом. Манштейн же пишет следующее. Колчак-паша говорил, что все несчастья, которые они испытали за эту кампанию, произошли из-за плохих мер, принятых начальником Сираскиром Вилипашой. Он им уставил вину то, что он остался слишком долго под Бендерами, с большой частью армии, и что он не захотел последовать его совету препятствовать русским переход через Перекопские Узины. Вилипаша захотел дать им пройти, в убеждении, что он уничтожит их армию без боя, отнявши у них возможность снабжения провиантом и только постоянно их беспокоя. Этот план был неплох, если бы у него под начальством были другие войска, не турки и не татары, и противником не такой генерал, как граф Миних. Паша еще прибавил, что он был удивлен скоростью русского огня, особенно артиллерийского, который всюду наносил очень большие потери их войскам. Эти детали любопытны. Они объясняют преимущество русской армии того времени над турецкой. Артиллерия, дисциплина, правильная концепция Миниха. Несколько пренебрежительные слова Колчака по отношению к туркам и татарам выдают в нем босняка, хотя Вилипаша тоже был балканец из Албании. Балканцы в 17 и 18 столетиях считали себя лучшими турками. Они считали турок из Малой Азии ниже себя и называли их туркачами. Комплимент по адресу Миниха очень в стиле 18 века, как обед, данный Минихом пленным турецким офицерам, на котором подносили им за здравие императрицы, которые запивали они в противность заповедания от Магомета венгерским вином из больших бокалов. Вероятно, Миних вспомнил Петра Великого после Полтавы и его заздравный кубок с пленными шведскими офицерами. Большинство жителей Хатина успело убежать с имуществом в соседнюю Польшу, воеводство старого приятеля Колчака гетмана Потоцкого. Семья Колчака, его жены и наложницы, и малолетний сын Селимбей, которому было 11 лет, получила разрешение уехать в Турцию по настоянию самого Колчака. Он объяснял затем, что отъезд его семьи в Турцию послужит ему в защите перед султаном, когда ему придется дать отчет за сдачу крепости, которую защищать он не мог, не имея в ней гарнизона. Старший сын Колчака Мехмед Бей был увезен в Россию. Ему было 35 лет, и он был в чине не ниже майора. В конце реляции Миниха о взятии Хатина имеется реестр тем знатным персонам, которые при взятии Хатина военными пленными сдались. Первое. Командующий Колчак, паша трехбунчужный. Второе. Его сын, который в отсутствие отца каймаканом служил. Третье. Эмир Мулла или духовный. Четвертое. Янычарский ага Сулейман. Пятое. Комендант Ахмад ага Ерлы-Аза. Потом топши-баша, командующий артиллерией, Тефтердар Ефенди или обер-крик-комиссар, янычарский судья, обер-вагенмейстер, городской судья, плацмайор, 6 янычарских майоров, 5 адъютантов, 7 офицеров из арсенала и 2 инженерных офицера.